Глава 7. Ангелина. Переступаю порог кабинета и замираю, как вкопанная. Открываю рот, чтобы поздороваться, но слова застревают где-то на полпути. Господи, видела бы это бабуля. За огромным столом сидит мужчина, от одного взгляда на которого дыхание сбивается. Высокий, широкоплечий, в идеально сшитом дорогом костюме. Волосы темные, густые, небрежно взъерошенные. А взгляд... Господи! Такой взгляд надо запретить законом. Пронизывающий насквозь, уверенный, пронзительный и абсолютно спокойный, словно ничто и никто не может вывести его из себя. Даже я, не особенно разбирающаяся в мужской красоте, понимаю, что он привык к женскому вниманию. Да девушки, должно быть, штабелями перед ним укладываются. К такому меня жизнь не готовила. И почему я думала, что директор низенький, пузатенький дедуля? Мужчина медленно поднимается, и я машинально делаю шаг назад. Его фигура внушает благоговение и трепет, так и тянет опустить глаза. Но я упрямо продолжаю смотреть, хотя и чувствую, как стремительно начинаю краснеть. «Добрый день, Лина», — произносит он, чуть скривив губы в насмешливой улыбке, и взгляд скользит по мне снизу вверх. От его оценки я начинаю чувствовать себя полной идиоткой. «Добрый день», — лепечу я, едва слыша собственный голос. Он слегка приподнимает бровь и усмехается. Я замечаю легкую тень щетины на его подбородке, и она почему-то кажется мне невероятно притягательной и мужественной. Что-то в нем есть такое, будто он и правда не обычный человек, а какое-то древнегреческое божество, сошедшее с Олимпа, чтобы подразнить простых смертных. От его пренебрежительного взгляда мне становится неловко. Хочется прикрыться хоть чем-то, но я только судорожно сжимаю мокрое пальто в руках. Он задает мне вопрос, и... у меня просто пропадает дар речи. Я так волнуюсь, что из головы напрочь вылетают все заготовленные фразы. Приходится импровизировать. Я слушаю свой голос, от испуга слишком громкий, и внутренне готовлюсь к провалу. Но, к моему удивлению, он тихо смеется и смотрит на меня уже с откровенным интересом. Его холодное пренебрежительное выражение сменяется чем-то иным, гораздо более внимательным и цепким. «Кажется, этот тигр меня сегодня не съест». «Ладно, убедили. Беру вас», — заявляет он совершенно неожиданно, и снова улыбается, только теперь это уже почти добрая усмешка. «Идите в отдел кадров, оформляйтесь». Я чуть не подпрыгиваю на месте от радости, но тут у него на столе звонит телефон, он берет трубку и жестом показывает мне, чтобы я осталась на месте. «Да, слушаю», — коротко говорит он в трубку, внимательно глядя на меня. Затем его взгляд слегка меняется, становится каким-то насмешливым и заинтересованным. «Очень интересно. Сейчас разберемся. Пусть проходит». Он кладет трубку, складывает руки на груди и чуть усмехается. «Вам придется немного подождать. Тут всплыла еще одна, Лина Синицына». Не успеваю я спросить, что именно случилось, как дверь кабинета резко распахивается, и врывается та самая девица-автомобилистка с диким воплем. «Она самозванка! Я Каролина Синицына, я! Она украла мое место!»